Глава 16. Кого-то зовут по имени, но голос звучит приглушенно, как будто продирается ко мне из другой комнаты, сквозь толщу воды, дымовую завесу и пелену тумана вместе взятые. Я открыла глаза. Я завалилась на бок, книга валялась на земле рядом с моей болтающейся рукой. По лицу ползет муха, пальцы онемели. «Лулу! Лулу!» Голос звучал громко, настойчиво. «Лулу!» Донеслось уже тише, издалека, но это слово внедрилось в мой мозг как нечто требующее внимания. Я с трудом поднялась на ноги, запутавшись в ветвях ивы и едва не опрокинув шезлонг. Солнце ослепительно сияло, краски поблекли. Мне потребовалось какое-то время, чтобы понять, что к чему. Я была в огороде. Я сбежала от всех, надеясь побыть часок наедине с собой. И, наверное, уснула. Кровь прилила к моей голове, и я ринулась к проему в стене. Который сейчас час. В такую жару трудно собраться с мыслями. Войдя в прихожую, я услышала на кухне голоса. Хлопнула дверца холодильника. Кто-то звенел посудой. «Это правда пустяки», — сказала Ребекка, завидев меня в дверях. «Мы просто немного проголодались, вот и все. Я не хотела вмешиваться в процесс, не спросив тебя. Я просто думала, что ты уже что-то готовишь на ланч. Но все в полном порядке». Она издала напряженный смешок. «Где ты была? Мы тебя обыскались». «Простите», — сказала я. «У меня была тяжелая ночь. Я заснула. Но я правда планировала заняться ланчем, приготовить салат». «Ох уж эти твои исчезновения! Хорошо, что Роб нас выручил». Человек у плиты — это был Роб. Повернулся и широко улыбнулся мне. «Я жарю бекон и варю картошку. Картошка со шкварками украсит собой любой салат». Ребекка доставала из холодильника продукты. Остатки соуса ремулад, оливки и начатые упаковки ветчины и сыра. Она тяжело вздохнула. Лайла цокнула языком, аккуратно нарезая хлеб, и одарила меня одной из своих покровительственных улыбок. «Боже ты мой!» — сказала она не то со смехом, не то с упреком. Мои конечности и голова до сих пор были налиты тяжестью, словно меня опоили. Роб выложил кусочки бекона на тарелку. Сковорода зашипела, когда он сунул ее под кран. «Мы с Лулу займемся этим», — сказал он, обращаясь к Ребекке и Лайле. «Вы нас не ждите. Открывайте вино и садитесь за стол. Мы скоро». Я подошла к раковине и принялась мыть сковородку, не решаясь поднять глаза. Ребекка и Лайла обиженно вытерли руки кухонным полотенцем, отыскали закрытую бутылку розового и несколько бокалов и понесли их во двор. Я слышала, как Ребекка зовет Марту и Айрис, чтобы они накрыли на стол. В кухне было ужасно жарко. Открытый холодильник благоухал зрелым сыром. Над головой кружили мухи. Кто-то снова включил электрическую мухобойку, и она потрескивала каждые несколько секунд. «Если мы сварим вкрутую пару яиц, — сказал Роб, — то сможем приготовить нечто вроде салата по-пейзански с приятным горчично-чесночным соусом. Это должно им понравиться». «Это рецепт от Таленги?» — спросила я. Он засмеялся. «Может и нет, но я предлагаю рискнуть», — с улыбкой сказал он. Я помыла дуршлаг. Кружки и разномастные столовые приборы, ощущая спиной, как Роб уверенно передвигается по кухне, открывая буфеты, что-то нарезая и ставя яйца на огонь. «Любишь готовить?» — спросила я. «Да, люблю», — сказал он с такой интонацией, словно его самого это удивляет. «Где ты этому учился?» «Я самоучка. «Нет лучшей мотивации, чем жадность», — сказал он и вздохнул, как бы намекая на то, что он безнадежен. «Я довольно много готовил в детстве. Тебя, как единственного ребенка, сия участь миновала. Но в такой большой семье, как у меня, стоит тебе проявить к чему-то интерес, как тебя сразу начинают использовать при подготовке к каждому дню рождения или Рождеству. Моя мама любит собак. На всех вещах, которые она покупает, нарисованы собаки. А я лучше куплю кухонные принадлежности и поваренные книги». Он широко раскинул руки, изображая книжную полку. «А ты?» «Ты имеешь в виду, хотела ли я в детстве научиться готовить?» «Нет. Но, может, он пожал плечом. Ты смотрела кулинарные шоу, пока готовила соусы, и думала, на их месте могла бы быть я?» Я задумалась, почему мне никогда не приходило в голову стать поваром. В детстве еда занимала меня. В одних семьях была одна еда, в других — другая. Моя одежда пахла то жареным фаршем, то экзотическими фруктами или соленой рыбой, то пиццей. Я научилась приспосабливаться. А еще факт в том, что чем больше семья, тем сильнее твой голод. Я самоуверенно улыбнулась. Моя мама хорошо готовила, и по выходным мы вместе пекли торты. Она научила меня готовить. У меня внезапно все вылетело из головы. Курицу по-охотничьи в томатно-чесночном соусе. И все в этом духе. Я училась в школе-пансионе, но по выходным и на каникулах мы всегда вместе готовили. Я улыбнулась ему. Замешивали соусы. Он вручил мне огурец, чтобы я его нарезала. Я сосредоточилась на том, чтобы не порезаться. Хотя в детстве я мечтала стать актрисой. И я ей стала. «Ну да. Ребекка говорила, что ты играла в «Аббатстве Даутон». Моя мама обожает этот сериал. В каком сезоне это было? Может, я найду тебя?» Остальные собирались за столом. «В четвертом, сказала я. «Поищу», — сказал он, сгребая огурцы из-под моего ножа и кидая их в гигантский белый салатник к другим ингредиентам. Этот салатник уже попадался мне на глаза и удивил меня своими размерами. «Помидоры нам нужны?» — спросила я. «В огороде их полно. Можем сделать еще и салат из помидоров. Но оно нам надо. Они этого заслуживают». Присмотревшись к нему повнимательнее, я покачала головой. «Не-а». Покончив с готовкой, Роб вручил мне огромный салатник и, опередив меня, протиснулся на свободный стул между Элиотом и Мартой. Разговоры стихли, когда я поставила салат на стол перед Филом. У него был такой вид, словно он перегрелся на солнце. На нем была соломенная шляпа, белая футболка промокла на спине, переносица порозовела. «О, это одно из твоих фирменных блюд?» — спросил он, перемешивая салат сервировочными ложками. «Выглядит аппетитно». Я стояла за спиной у Марты, положив руки ей на плечи. Я видела, что Роб не спускает с меня глаз, довольно улыбаясь. Я издала неопределенный звук, отдаленно напоминающий смешок, ни к чему не обязывающий, но без отрицательного подтекста. «Ты спасла положение», — сказала Ребекка, вытянув одну руку, словно желая меня обнять, хотя я стояла слишком далеко, и она не могла до меня дотянуться. «Присоединишься к нам?» Она пыталась загладить свою недавнюю резкость по отношению ко мне или искренне считала, что я все исправила. «Вообще-то мне надо заняться ужином», — сказала я. Лайла сказала, что горчица в соусе — самое важное. Она всегда кладет горчицу в соус. И только зернистую. В следующий раз мне стоит сделать так же.